Глава 15. Меня повели по мрачному коридору подземелья, и вскоре мы остановились, а Шармилла подошла к каменной стене, нащупала невидимую для меня защелку и отворила узкий проход, скрытый за массивной каменной плитой. Из прохода повеяло сыростью и холодом. «Не бойся, София, скоро все закончится. Это короткий путь в покое дракона. Поверь, он не станет долго мучиться, собственно, как и ты». Она толкнула меня вперед, и я, не сопротивляясь, шагнула в темноту. Холодный воздух обжигал кожу, стены сжимались, и я чувствовала, как нарастает паника. Если я смогу выкинуть пташку в окно, Хелейна не успеет меня вовремя спасти. А хватит ли сил у выпитого мной противоядия на сопротивление яду? Неизвестно. Проход был узким, я брела, цепляясь за шершавые камни, представляя медленную, мучительную агонию от смертельного яда, который меня заставят проглотить. Но еще больше пугала перспектива убийства. Если Шармилла разглядела во мне хоть талику жестокости, то она сильно ошиблась. Лучше сама умру, чем от моих действий кто-то пострадает. Тайный ход неожиданно вывел нас в нужный коридор, и показалась распахнутая дверь в комнату Торрена. Меня грубо втолкнули внутрь, тыча в спину холодным оружием. Я бросила взгляд на приоткрытое окно и поняла, что это мой последний шанс вызвать помощь. Так молниеносно я еще никогда не двигалась, будто адреналин живительным эликсиром впрыснулся в кровь. Одно движение руки, прыжок, и черная птичка ожила, взмыла ввысь и растворилась в воздухе. Стражник сбил меня с ног. Удар о каменный пол выбил из легких воздух. Голова закружилась, звезды рассыпались перед глазами. Я попыталась подняться, но тяжелая рука грубо прижала меня к полу. Холодный металл кинжала, прижатого к моей шее, пугал. Здоровяк с силой перевернул меня на спину, зажав запястье одной рукой. Кинжал при этом не отстранился от моей шеи. Холодный металл оставался неприятным напоминанием о моей беспомощности. «Она что-то выкинула в окно!» — прорычал он, сжимая мою руку так сильно, что кости хрустнули. Я стиснула зубы, стараясь не издавать ни звука, не давая ему удовольствия видеть мою боль. Молчание моя единственная защита в этой ситуации. Он стал осматривать меня, ощупывая карманы платья. Я напряглась, устремив взгляд на Шармиллу. «Плевать, никто ей уже не поможет!» — ухмыльнулась девушка. Стражник наклонился ко мне. Его дыхание пахло перегаром и потом. Его грубые пальцы, словно клещи, впивались в мою кожу, выискивая что-то ценное. Но у меня ничего не было. Все бабушкины зелья остались в детской комнате. Страж ничего не нашел и снова рыкнул, а потом ударил наотмашь по лицу. Боль пронзила острой иглой, но я не издала ни звука, сжимая зубы до крови. «Пусто!» — объявил он. Шармилла продолжала наблюдать за этой позорной сценой у кровати парализованного Торрена. Страж встал, отшвырнув меня в сторону, словно я была куклой, которой он наигрался. Я ударилась затылком о край кровати, и по щеке невольно покатилась слеза. Шармилла подошла ко мне, наклонилась и прошептала. «Ты наивна, как дитя, София, если подумала, что можешь справиться со мной в одиночку. Видимо, ваш мир такой же жалкий, как ты сама». Она наклонилась еще, чтобы я как следует рассмотрела ее лицо. Это был взгляд человека, которого уже ничего не остановит. Я почувствовала, как холод пробирает до самых костей. Не от удара, а от ледяного ужаса, который исходил от Шармиллы. «Как предпочитаешь его убить?» — взглянула она на Торрена с нескрываемым отвращением. «Я бы посоветовала придушить. Не люблю вид крови. Но если хочешь воткнуть ему в сердце кинжал, противиться не буду». откровенно издевалась она. Шармилла выпрямилась. Одной рукой стянула с постели подушку, а другой достала из кармана платья кинжал. Его черное лезвие, украшенное странными, похожими на паучьи лапки гравировками, блеснуло. Рукоять была гладкой, как полированный обсидиан. Я инстинктивно отшатнулась, но отступать было некуда. По позвоночнику пробежал ледяной ужас. Понимание того, что я оказалась в ловушке, сжало грудь, затрудняя дыхание. «Ты меня не заставишь!» Мой голос сорвался, звуча тоньше, чем я ожидала. Шармилла усмехнулась. Она неторопливо, с наслаждением рассматривала кинжал, словно оценивала его красоту перед предстоящим убийством. Паучьи лапки на лезвии казались зловещими символами, предвещающими неминуемую смерть. «О, я не собираюсь тебя заставлять, милая!» — промурлыкала девушка. «Просто ты сделаешь выбор. Кто тебе дороже, Торрен или малыш Сэмвелл?» Она бросила подушку на кровать. Кинжал по-прежнему блестел в ее руке. Я оглядела комнату, ища хотя бы малейший шанс на спасение. Ничего. Сердце колотилось в груди, как бешеная птица, заглушая все остальные звуки. Выбор, который она предложила, был чудовищен, нечеловечески жесток. Торрен, в теле которого такой же иномирец, как и я. И Сэмвелл, мой сын, крошечный, беззащитный комочек, чьи губы еще не умели произносить слова, но чьи глаза уже так много говорили. Шармилла с ее ледяным спокойствием и смертоносным кинжалом наслаждалась моим отчаянием. Каждая секунда растягивалась в бесконечность, каждый вздох отдавал болью. Я опустила взгляд на свои руки, сжимая и разжимая кулаки, пытаясь хоть как-то выплеснуть накопившееся напряжение. Комната казалась клеткой, стены сжимались, давя на меня невидимым грузом. Шармилла не торопилась. Она словно наслаждалась спектаклем, который разыгрывала моя душа. Торрен, Сэмвелл. Пронеслось в голове. Одно имя отзывалось болью в сердце, другое — невыносимым чувством вины. Как я могла даже думать о выборе? Как могла предпочесть одного другому? Не про меня это. Кинжал. Подняла я взгляд и протянула ладонь к оружию в руке Шармиллы. «Я в тебе ошиблась, а ты, оказывается, кровожадная!» Расхохоталась она, вложила в мою руку кинжал и отошла на безопасное расстояние, прячась за широкую спину стража. «Давай, покончи с этим!» Я медленно поднялась с пола и склонилась над кроватью. Кинжал был легким, почти невесомым, но в то же время смертельно опасным. Его полированная поверхность отражала искаженное, напряженное лицо Шармиллы, ее противную, презрительную ухмылку за моей спиной. «Не томи, дорогая, убей его!» подначивала она, а я смотрела в распахнутые глаза Торрена и видела в них что-то до боли знакомое. Чувствовала это на тонком энергетическом уровне. Занесла кинжал для удара, а второй рукой сжала холодную ладонь мужчины. «Семён?» — прошептала имя любимого мужа из прошлой жизни, и глаза дракона засверкали. Легкий толчок его пальцев в мою ладонь развеял все сомнения. Я застыла. Кинжал завис над грудью Торрена, всего в сантиметрах от цели. В его глазах, глубоких, как ночное небо, отражался не страх смерти, а нечто другое, что-то родное. То, что я ощущала на тонком уровне, наполнило меня странным, волнующим трепетом. Это был отголосок памяти, шепот прошлого, прорывавшийся сквозь завесу времен. В тот же миг воспоминания хлынули водопадом, заливая мое сознание яркими образами. Мой муж с сильными руками и добрыми глазами обнимал меня со спины, его дыхание щекотало мою шею. Мы смеялись, наслаждаясь тишиной после напряженного дня. Я чувствовала его любовь, тепло, присутствие, ощутимое так же остро, как сейчас, холод стали кинжала в моей руке. И тогда я приняла решение. Найди меня в любом другом мире. Я буду ждать тебя всегда. Проговорила тихо, направила кинжал на себя и резко вогнала острие себе в грудь. Резкая вспышка боли пронзила тело, а потом тишина и пустота.